Шарю темною, небо путает, ночь осенняя. Самая несчастливая. Ждать еще трудней, даже птицы тут собираются. Слышишь, я папа, летай скорей, бери бурю, не добрый глаз, ну а добрые все без слов поймут. Пусть пока судьба разлучает нас, ведь порой сады и зимой цветут, и зимой цветут, и зимой цветут.